Докторский час. Добрый день, уважаемые слушатели, все, кто сейчас находится где-нибудь рядом с радио ВК. Я Олег Тихомиров, вас приветствую и открываю очередной выпуск программы «Докторский час», который ведет, собственно говоря, который готовит, автором которого является Юрий Евгеньевич Мальчевский, кандидат медицинских наук, врач, клинический трансфузиолог. Добрый день, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Сегодня говорим об очень такой, наверное, насущной теме. Она всех волнует, может, кроме младенцев, пожалуй, да. Это тема возраста и тема старения, и то, насколько соответствует возраст старению, и, в общем, как это все взаимосвязано. Юргич, я так, чтобы начать, так сказать, с фундаментального, хочу вас спросить, все-таки старение, вот что это за процесс такой? Не чисто визуально, а вот в медицинском смысле. Ну, чисто визуально любой человек может ошибиться, и каждый об этом знает. Что человек в 50 лет может выглядеть на 70, и в 70 лет выглядеть на 50. То есть, по сути, между этими двумя людьми будет разница в 40 лет. Но это же чисто только внешне. Мы как-то все равно привязываешь человека к его возрасту, чисто внешне. Поэтому у людей, занимающихся какой-то деятельностью, так скажем, медийной, возраст, ну, так скажем, внешность определяет многие поступки, желание сохранить привлекательную внешность, так сказать, соответствовать каким-то, не знаю, там, может быть, ролям в кино и так далее. Но это все. Я вот для примера вам приведу. Буквально на днях весь Фейсбук вот был испещрен фотографиями, которые совсем недавно сняла Шэрон Стоун. Ей сейчас около 60. Она снялась 57 лет, насколько 57, я знаю. 57, да, точно, совершенно точно. Ей 57, она сделала обнаженку. Я вам скажу, это хорошо. Дай бог каждому. Фотографии, да, ради бога. Ну, все прекрасно знают, что в последнее время Photoshop вообще творит чудеса. Поэтому... Не хочется верить, Юрий Евгеньевич, не хочется. Ну, дай бог. Это еще раз просто иллюстрация к тому, что... Нет, вообще это возможно, вот в принципе... Или это все-таки фотошоп? Да, я очень буду рад, если Шэрон Стоун будет выглядеть так, как она выглядит в действительности, а не только на картинке. Поэтому я как раз только за это. Тут мое мнение, думаю, вряд ли кому-то интересно. Ну, тем не менее. Простите, что я вас перебил. Да ничего. Ну, давайте так, определимся, что такое возраст и к чему это относится. Потому что очень часто приходится слышать от человека: «Юрий Евгеньевич, да уже по старости у меня». Вот. Так что есть четкие градации. Есть такая Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, в которой четко расписаны некоторые цифры. Это касается цифр избыточной массы тела, как индекс Кесли. Это касается цифр артериального давления. Это касается в том числе и цифр возраста. То есть до 35 лет – это молодой возраст. С 35 до 70 – зрелый. То есть инволютивных изменений быть не может по определению уже, да? Uh-huh. Зрелый возраст. С 70 до 90 – пожилой. 90 и выше – старческий. То есть вот четко я назвал 3-4 периода, да? Ну, в нашем понимании границы все-таки гораздо ниже находится. А это без разницы. Это по принципу, в нашем понимании, Юрий Евгеньевич, мое давление. В нашем понимании моя температура, вот как-то такого нету, потому что все четко знают температуру, и градусники есть в каждой семье, в отличие от тонометров. Во всяком случае, это с детства все знают, что вот 38 можно в школу не ходить. Да, вот 36,6, наверное, однако родители отправят. Поэтому вот с детства заложено уважение хотя бы к температуре. В цифровом, я имею в виду, отношении. А вот в отношении цифр, в том числе возраста, это начинается уже такое кокетство, которое в плане медицинском неприемлемо. Uh-huh. То есть вот есть четкие вещи. Молодой возраст до 35, с 35 до 70 зрелый, 70 до 90 пожилой, 90 и выше старческий. Вот это то, что касается возраста. И мы с вами говорим о том, что старение в нашем понимании, как угасание организма, как бы то ни было, оно с возрастом напрямую не связано. Есть синдром раннего старения, когда, к сожалению, достаточно молодые люди погибают вот как раз именно от старости. Uh-huh. От, ну, я уж извиняюсь за тему, которую я немножко затрагиваю, но, тем не менее, так скажем, тема медицинская. Есть замечательные доктора, это патологоанатомы, выводы которых очень сложно оспорить. Во всяком случае, уж наиболее объективные ребята. Ну, я уж извиняюсь за бедность речи. Но, тем не менее, я видел таких людей, молодых, по возрастной классификации до 35 лет, которые на вскрытии были абсолютно дряхлыми. То есть там все органы как раз изменены уже инволютивно. То есть усохшие, действительно uh-huh. старые. Ну, то есть вот синдром раннего старения такое, к сожалению, есть. То есть с возрастом это связывать сложно. Как, к счастью, в общем-то, и наоборот. То есть я тоже знаю людей, которые в возрасте далеко за 90 сохраняют ясную голову, занимают достаточно активную социальную позицию, в общем, которые в том числе и трудятся. Угу. Примеров тому из истории множество. Вот, я уж не буду говорить про монахов, которые работают до конца своей жизни. Библейских пророков. Да. Так что поэтому этой темой предлагается как-то разложить для, в общем-то, более легкого восприятия вот эту вот позицию, что возраст и старение – это совершенно не синонимы. И задача, ну, наверное, самого человека, если он хочет жить долго и счастливо, и задача медицины, как науки к этому призывающей, так скажем, врачей и так далее, то есть, в общем-то, сделать возраст человека максимально комфортным, то есть без нарушения функций, чтобы голова была светлая, мышцы сильными, суставы подвижными, сон хороший, глубокий, работоспособность высокая. Да, а настроение хорошее. Настроение солнечное и замечательное. Докторский час. В нашей студии Юрий Евгеньевич Мальчевский, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог. Мы говорим о возрасте и старении. Ну, надо, наверное, о самом механизме старения начинать говорить, да, Юрий Евгеньевич? Ну, если бы мы могли сказать механизм старения, о чем спорят до сих пор, то это было бы здорово. Это была бы уже тема не нашей лекции, а, в общем-то, наверное, Нобелевской работы. Выступление на вручение. Да, выступление на вручение. Мы, ну, так скажем, начнем, наверное, с клетки, да? Ну, в общем, да. Вот. Ну, достаточно известные вещи. Известные они ребятам, ну, я еще раз извиняюсь за слово «паразит», известны специалистам, которые занимаются клеточными вопросами, вот, в том числе гистологам, что единичная клетка в питательном растворе, она живет достаточно долго. Если колония этих клеток, этих же, которая растет, допустим, неконтролируемо, она имеет конечный результат по продолжительности своей жизни. Возникают процессы, которые приводят к гибели этих клеток. Их может быть, ну, масса причин, но тем не менее, как правило, ну не как правило, закон, колония живет конечное uh-huh. время. Клетка одна может жить достаточно долго. То есть для меня, ну это опять же вот для меня, это как одно из доказательств того, что питание клетки, если оно осуществляется на должном высоком уровне, позволяет работать нормально биохимизмом, всем ее, так сказать, включением, и позволяет эти клетки делиться, осуществлять какие-то процессы жизнедеятельности во времени, растянутые на очень-очень продолжительный период. Вот. Это то, что касается клетки. Ну, о клетках можно говорить много. всем известный постулат, да, что не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются, да? Ну, оно только как такое, бы да? метафорически может быть, конечно. Нет, ну это идет из того, что вот высокодифференцированные клетки, такие как нервная система, и низкодифференцированные, они разная у них способность к восстановлению, что высокодифференцированные, они менее способны к восстановлению. Тем не менее, последние работы и нейрофизиологов говорят о том, что нервные клетки восстанавливаются, ничего подобного. И они делятся прекрасно, и все, просто с возрастом там идут несколько другие вещи по клеткам. Там есть межклеточное взаимодействие, там на уровне синапсов там, и так далее. Вот с возрастом их большее количество становится. То есть клетки работают более упорядочно. Более... Поэтому мудрее человек становится. Ну да. Мудрость — это... Ну, старое выражение, что умный человек находит, найдет выход из любого положения, мудрый туда не попадет. Скорость обработки данных, видимо, выше, да? Да, просто уходит из тупиковых ситуаций. Поэтому в этом отношении, то есть скорость принятия взвешенных решений выше. И решение более разумное, что ли. Юргич, не знаю, в эту, так сказать, тему или нет, но вот известно, что, допустим, когда происходят какие-то операции хирургические у более взрослых людей, у пожилых людей, то там как бы сложнее вот регенерируется ткань. Это же все с клетками тоже как-то связано? Связано. Или... Вот вы как раз затронули интересную тему. Операция восстановления – это способность заживления. Она как раз говорит... лучшей микроциркуляции. То есть, если микроциркуляция будет хорошая, то и заживление будет хорошее. Если она будет плохая, ткань исходная, гипоксичная, то, есть, соответственно, заживление будет хуже. То есть, я, давайте две руки у одного и того же человека. На одну наложим жгут и попробуем на ней что-то соперировать. Ну, жестокий, конечно, пример, я уж извиняюсь, но это вот... А вторая нормальная. У одного это уже человек. Тоже попробуем соперировать, и там будет все хорошо. То есть, во всяком случае, заживление будет попроще. Вот и все. То есть, тут тоже, опять же, не от возраста зависит. Зависит от питания ткани. Да, питания ткани. Вот. Поэтому мы можем также говорить о том, что у Юрия Евгеньевича, а как же так вот? А вот когда человек молодой, у него процент влаги, да, жидкости выше, чем у человека зрелого возраста, и выше, чем у пожилого. Юркич, вот смотрите, если старение клеток — это, так сказать, вот проблема, связанная с некой колонией клеток, если я правильно все понял, но тем не менее клетка там отдельно где-то как бы отсаживается, и она снова начинает развиваться. Да, да, да. То есть, по сути дела, это же регенерация. По сути дела, это клетка, это не испытывает дефицита в доставке к ней питания и отвода от нее продуктов метаболизма, то есть суть токсинов. Ей хорошо, ну да, она делится, у нее тем не менее высокая поверхность, соприкосновение с питательной средой. А когда она в колонии, то есть в середине эта клетка, она испытывает определенный дефицит. Понятно. И все. То есть, что у нее нарушается? Да, питание, понятно. Ну, так вот. И эта клетка почему-то внутри колонии начинает погибать. То, кстати, что если мы уже будем говорить по органам и системам, там, не дай бог, конечно, когда раковая опухоль идет, то есть там растет и распад этой опухоли с выделением большого количества токсинов, с которыми огромное количество их организм не может переработать. Просто погибает. Ну, мы с вами, ну, это моя вина, просто не уходим немного от извините, темы. Извините, да, это я вас отвлекаю, извините. Да ничего, уходим от темы, просто мы говорим о том, что старение, возраст – это не слова-синонимы. Что, ну, а что вы хотели, сколько лет, да? Этот вот вопрос риторический, он достаточно оскорбительный, с моей точки зрения. Потому что, опять же, с моей точки зрения, человек в любом возрасте должен жить счастливо и полноценно. Вы гуманист, Юрий Евгеньевич. Да почему? В хорошем смысле. Я просто считаю, что ограничения даже, ну, есть пенитенциарная система, которая ограничивает людей, совершивших определенные там поступки в отношении общества. А человек, когда нарушает, в общем-то, очень часто по отношению к самому себе правила определенные, допустим, курит. Вот курю я и курю. Ну и что? Вот это уже, вот он курит год, два, три, пять, десять, а компенсаторные силы, они не бесконечны. А потом у него начинается самоограничение. Ой, а я не могу пройти 2 километра в гору, Юрий Евгеньевич. Все, вот у меня есть проблемы. Сердечко, у меня давление. Ну, а кто ж тебе Евгеньевич, заставлял тебя таскать? Позвольте мне, позвольте. Эту так, белую есть. Косточку в рот. А позвольте мне сказать, вот поговорка такая, если она дурацкая, я понимаю, там, кто не курит и не пьет, то здоровеньким помрет. Ну, ну. Ну, вот, а как к этому относиться? Ну, как к этому относиться? Здоровеньким помереть может каждый от кирпича в конце-то концов. Причем здесь курение, причем здесь что-то? Ну, зачем тут притягивать вещи совершенно нелогичные? Сергеевич, простите, я вот немножко... Скорее эмоциональные. Некорректно, может быть, да. Вот. Поэтому, если это насильственная смерть, это да. А смерть от каких-то, не дай бог, в результате каких-то возрастных изменений, человек, который не курит и не злоупотребляет спиртными напитками, имеет значительно больше шансов и жить дольше, и жить интереснее. Ну, если у человека весь интерес в жизни заключается в том, чтобы выпить и покурить, то я не рассматриваю... Скучно, не рассматриваю этого человека как пример для подражания. Я согласен. Не как минимум. Грустная жизнь. Юркич, вот мы говорим, что... Все-таки существует старение органов и как бы систем всего организма. Вот, то есть перейдем как бы на следующий. Давайте, этап. Давайте. Ну, все знают, что вот все же мы читаем газеты, журналы, там периодически есть какие-то определенные тесты. Узнайте свой биологический возраст. Ой, это все любят, да. Да, все любят, все делают, там радуются или расстраиваются в результате этих. Ну, это немножко вещи, которые субъективные все-таки очень часто. Но их сложно, во всяком случае, они не оцениваются в плане вот каких-то, так скажем, научных исследований и так далее. А есть вещи доказанные, например, комплекс интимомедия, то есть толщина эндотелия сосудов. Ага. Вот. Достаточно широко известно, что чем меньше комплекс интимомедия, тем моложе организм. Для каждого возраста существует определенная своя величина вот этого показателя. Для возраста 20-25 лет, допустим, это составляет 0,5-0,6 миллиметров. Для возраста 40-45 лет, там 0,8 миллиметров. Для возраста 60 лет, там 1,1-1,2. Ну, я не видел ни одного еще живого человека, которого бы этот показатель превышал 2 миллиметра. То есть все. Не видел. Угу. Ну и, соответственно, надо сказать, что и люди выглядят вот соответственно этому показателю. Да. То есть вещи, которые можно измерить, есть, которые нельзя измерить. Которые нельзя измерить, это вещи все-таки субъективные. Которые можно измерить, это объективные. Ну, принцип простой. В каждой науке столько науки, сколько в ней математики. Это не нами сказано, не нами придумано. Поэтому и то, что касается органов и систем, это тоже понятно. Если имеет место гипертрофия левого желудочка, то, соответственно, масса его, ну да, большая. Соответственно, питание, которое необходимо подвести к каждой его клеточке, тоже должно быть ну, значительно активнее. Поэтому сердце, которое соответствует массе этого человека, должно быть вот в пределах определенных цифр. Uh-huh. То есть гипертрофия здесь ну, никак не нужна. Тоже касается головного мозга. есть там, насколько в нем ну, сосудистый компонент, как хорошо работает. Ну, функционально это понятно, это память, это скорость мышления, когнитивная способность, то есть способность к запоминанию. Ой, ну что вы, Юрий Евгеньевич, я не могу это запомнить. У меня же какой возраст, да? Хотя я знаю достаточно много людей, докторов наук, которые обрабатывают огромный поток информации ежедневно, ежечасно. Причем поток информации, он не обычный, то есть новое, которые с ним прекрасно справляются. Это как раз чаще всего людей немножко как бы поражает. Просто ведь обратите внимание, говорят, слушайте, ну ему там 80 лет или 90 лет, как он прекрасно соображает. Причем таких, я заметил, достаточно ну, много. Вот, мало кто доживает, может быть, к сожалению, до этого возраста, но я вот из тех, кто доживает, прекрасно, нормально соображающих людей я лично видел много. Я также видел много, ну, вообще совершенно мало соображающих, вот просто на уровне каких-то прямо быстрых реакций. 30, 35, в 40 лет человек верно. Уже ничего вот просто совершенно не отражает. Верно. Вот. И это вот, тем не менее, поскольку это к возрасту привязано, все почему-то, вот, ну, многие считают, что да, если тебе 8, значит, у тебя должен быть Альцгеймер, там, например. Это само собой как бы. Нет, Альцгеймер – это уже заболевает, да? Что если у тебя возраст, у тебя должна быть бронхиальная астма. Ну, зачем это? Что это за… Если у тебя возраст, у тебя должно быть высокое давление. Да ни в коем случае. Привязывают. Вот меня, я вот уже старенький, поэтому у меня высокое, давление. Да нет. Слышал много раз. Нет, мы только что говорили про факторы риска. Вот если факторы риска, а фактор риска, ну давайте так. Мы, у нас недавно была тема, в том числе по гипертонии касались. Я говорил, что возраст как мера накопления факторов риска. Ну, по сути, это да. Избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение. То же самое. Избыточное потребление соли. Если человек в день съедает в 3 раза больше соли, чем ему положено, что ж мы будем удивляться, что у него через 30 лет такой жизни будет повышаться давление. Если, опять же, курит. Ну, понятно, что 20-летний курит и 40-летний, там, и дальше. Если это они, большая разница. Да, если они начали курить оба в 15 лет, то у одного стаж получается 5 лет, а у другого 25. Вот это да, это имеет значение. А сам по себе возраст нет, не имеет значения. Ну, Юрий Геч, тем не менее, можно я как бы как дилетант немножко попытаюсь разобраться? Мы, нас же вот с ним не все слушают люди с медицинским образованием, поэтому... как дилетант могу говорить. А, ну вот, вот есть ощущение какой-то изнашиваемости, например. Ну вот вы же пользуетесь этими органами. Ну, да, ну не может быть ощущение изнашиваемости. Вот скажите, Юрий Евгеньевич, я жалуюсь на изнашиваемость. Такое бывает у пациента? Ну просто изнашивается. Вот сердце работает, и изнашивается. Я ни разу не слышал такой жалобы. Жалобы на быструю утомляемость я слышал. Да, это я понимаю, что такое. Юрий Евгеньевич, я немножко поработаю, мне надо отдохнуть. Ну это масса причин этому может быть. А низкий гемоглобин при кровотечении не может быть быстрой причиной быстрой утомляемости и тахикардии. А высокий уровень гормонов щитовидной железы не может быть причиной тахикардии и быстрой утомляемости. Может быть. То есть в каждом конкретном случае разбираешься с каждым конкретным человеком. Это понятно. А вот другое дело, что, Юрий Евгеньевич, я хочу жить и чувствовать себя комфортно, вне зависимости от возраста. То есть в идеале человек приходит и говорит тебе, Юрий Евгеньевич, мне 85 лет, и старение меня не коснулось. Я хорошо слышу, я хорошо соображаю, я прекрасно сплю, у меня замечательный аппетит, у меня работа, которая меня радует, у меня дети, внуки и правнуки, о которых я все знаю. Ой, Юрий Евгеньевич, какую вы нарисовали картинку, которую, так сказать, далека от жизни? Да ничего подобного. То есть я нарисовал картинку, которую, наверное, ну что она, непривлекательна для среднего человека? Я-то не то чтобы с вами хочу прям спорить, не наоборот, но тем не менее, это моя обязанность вот как бы немножко попробовать чему-то не доверять. Ну а скажем, вот опорно-двигательный тот же аппарат, то есть вот скажем, люди к старости... А что вот с ним них, происходит, там, расскажите мне. Я не знаю, мне. Юрий Евгеньевич, но они хуже ходят, кости что-то там не гнутся, вот соли накапливаются где-то, начинаются хондрозы, остеохондрозы. Ну почему они должны накапливаться-то, соли? Если у нас нормальная микроциркуляция, то, что положено, должно выводиться, то, что положено, должно усваиваться. То есть это вам не железный дровосек, там ходил-ходил, и постепенно у него все стерлось. Конечно. Ну, это же понятно, он попал под дождик и не мог дотянуться до масленки. Да. Но его же пришел страшило, помазал, и он пошел. Хорошее сравнение, Юрий Евгеньевич, прямо отлично. Ну что ж вы тут... Ну, у меня достаточно много людей, которых я наблюдаю, так скажем, уже длительное время, больше 10 лет. И которые чувствовали себя 10 лет назад значительно хуже, чем чувствуют сейчас. Хотя время-то прошло. Ну, да. Да. Да. Есть, сегодня была у меня женщина, которая в 2010 году перенесла инсульт. Сейчас 2015 год. Если тогда, когда она ко мне пришла в 2010 году, у нее были и головные боли, и шумы в голове, и быстрая утомляемость, и все на свете. Сейчас ничего этого нет. Прошло 5 лет, но она чувствует себя лучше, значительно лучше, чем было 5 лет тому назад. Иркинч, тогда у меня есть очень такой важный вопрос. Ну, выходит, что если мы все время поддерживаем человека вот в нужном, так сказать, режиме, питание его, клеток, органов осуществляется как положено, ну, что, вечно будет жить? Так же, наверное, в общем, не может быть. Мы этого не видели. Я не берусь каких-то философских вопросов касаться. Ну, хотя все равно, конечно... Да все равно философия упирается. Да, наука. Я понимаю, что в каждой науке есть философские начала и общие философские вопросы. Они характерны для любой отрасли деятельности человека. Но, тем не менее, для меня, может, так, допустим, как для человека, имеющего отношение к науке, абсолютно не является постулатом, что человек должен прекратить свою жизнедеятельность в таком-то возрасте. То есть моя задача как раз отодвинуть вот этот срок и не посредством увеличения его страдания, то есть доживания вот этого. Юрий Евгеньевич, да что ж это такое-то? Я понимаю, допустим, усталость. Усталость есть определенная не только физическая, есть моральная. Когда человек приходит и говорит: Юрий Евгеньевич, да у меня на кладбище больше знакомых, чем здесь в жизни. Мне здесь сейчас неинтересно. И я вот с этим я ничего не могу поделать. Да. То есть вот тут я, к сожалению, остаюсь безоружным перед таким доводом. Но это, опять же, доводы эмоций. Это эмоции. Я в силу, может быть, своего пола, я не могу вот эмоционально как-то настроить человека. Но это мне немножко это, не ваша работа. Мне это, ну, может быть, это и моя работа, но вот я не чувствую себя вот в этом отношении профессионалом. Угу. Вот это да. А вот в плане, что, Юрий Евгеньевич, я хочу двигаться, я хочу ходить на большие расстояния. Ну что, не было у меня... Я вас сейчас на одну секунду, на минуту прерву. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Докторский час. Я прервал, к сожалению, прошу еще раз прощения, Юрия Евгеньевича Мальчевского, автора и ведущего программы «Докторский час», кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога. Напомню тем, кто, может быть, не совсем понял тему нашей программы, мы сегодня говорим о возрасте и о старении, о том, как это взаимосвязано или, наоборот, не взаимосвязано. Вот, Юрий Евгеньевич, я исполнил свою задачу. Ну что же, вернемся к тому, от чего мы, на чем мы прервались. Uh-huh. Человек, который перенес инфаркт, у которого, слава богу, все восстановилось, который не мог ходить, не мог передвигаться, который 100 метров до гаража 4 раза отдыхал, шел. Достаточно молодой человек. 39 лет. Сейчас этому человеку 63 года. Он ездит на снегоходе. Он охотится. Он занимается работой, семьей, отдыхом. Он чувствует себя сейчас более полноценным, чем в 39 лет. Ему жить значительно интереснее. Ну, тем более опыту прибавилось, помимо здоровья, как говорится, вообще да. Стало немножко другое сознание мира. Да, я уже по этому поводу много раз говорил, что для меня как раз возраст всегда является плюсом. Потому что человек действительно накапливает бесценный опыт, ну, в плане врачебном даже и говорить по этому поводу не будем. То есть как раз врач, как верблюд, имеет за собой такой горб из определенных знаний, опыта и всего на свете. Так это и в любой профессии. Это нарабатываешь какие-то горизонтальные связи с коллегами, чисто профессиональные. Нарабатываешь определенные схемы решения вопросов, которые просто надо знать, так же, как таблицу умножения. То есть, о чем бы мы ни говорили, то есть, есть какие-то вещи, которые ты вот складываешь в копилку. Если у тебя действительно работают мозги, ты не забываешь то, что приобрел мгновенно, то ну и честь тебе, и хвала. Называется. Ну вот я говорю, что мы такая немножко получилась у нас тема эмоциональная. Эмоциональная, потому что она касается, простите, очень важных вещей. Вы у любого, вот так скажите, для него возраст и его состояние, то есть насколько он там стар или не стар, это же вообще вот, ну, это все. Все. Вас, извините, вы постарели, вас с работы выперли. Давайте так вот начнем. Вот в этом-то и заключается, понимаете, во многом Юрий? Ужас. Да, вы постарели, у вас семья распалась. О как. Так, ну, вот, а тут-то при чем? А почему нет, Юрий Евгеньевич? Да ни в коем случае. Ну, или вы там решили, что вы постарели, или ваша жена, так сказать, решила, что она вас помоложе, и еще ей многое что-то нужно в этой жизни, а вам уже ничего, может быть, и нужно, но невозможно. Вот у вас семья и распалась, такое же бывает. Ну, семья, с моей точки зрения, это всегда поддержка человека. Боюсь, Юрий Евгеньевич, что вот и нет, так бывает. Нет, и так. Нет. Здесь, давайте так, семья – это поддержка человека. Это было, есть, это будет, это необсуждаемо. Это необсуждаемо. Поэтому, когда человек с возрастом становится ненужным семье, это уже болезнь. Но, опять же, не медицинская. Да, согласен, социальная, конечно. Вот, поэтому это вещи, которые вот... Давайте все-таки в докторском часе касаться этого не будем. Конечно, Юрий Евгеньевич, конечно. Но это я просто к чему сказал, я ни в коем случае не хочу на этом акцентировать. Это просто очень важные вопросы, вот связанные со состоянием здоровья, поэтому они эмоции вызывают. Да, давайте будем, если уж говорить тогда о социальных моментах, и в том числе, которые могут приводить к нарушениям в плане медицинских, да, я согласен. Вот любой человек до достижения определенного возраста начинает оформлять пенсию по старости. Вот уже в этом заключается, с моей точки зрения, вот такой механизм запускания нехороших моментов. Да, когда да. человек заполняет официальные бумаги и каждый раз пишет по старости, это неприемлемо, с моей точки зрения. Заменить, ну, я не человек, который, так сказать, выпускает законы, но с точки зрения врача, пенсия по стажу, по возрасту. По старости это не термин для официальных бумаг. Потому что человека настраивает на другие вещи. Mm-hmm. Вот. Так вот, что касается, так скажем, изменений со стороны органов и систем. Я начал, коснулся, да, вот процент содержания влажности. С моей точки зрения, опять же, с моей точки зрения, он должен быть все-таки более-менее постоянным. Потому что соединительная ткань, да, она более сухая. Ну, извиняюсь за терминологию, такая немножко непрофессиональная, но тем не менее. Вот явление атеросклероза, когда, не дай бог, там клетки замещаются какими-то другими соединительно-тканными. Ну, та же самая печень, цирроз печени. Что это такое? Когда вместо нормальных клеток печени соединительная ткань. Все, она не работает. Гибель человека, конечно. То есть это может быть обусловлено там, какими-то заболеваниями, там, вирусными гепатитами. Это может быть обусловлено какими-то алиментарными нарушениями, злоупотреблением алкоголем, там, жирной пищей, жареной и так далее. Цирроз может быть? Ну, может быть. Вот вам, пожалуйста, отдельно взятый орган, который выпал из общей системы. Так как это орган непарный, то и ну, очень важный восстановление, то есть либо его надо менять, либо человек погибает. Опять же, допустим, без селезенки человек живет, да? Угу. Долго и счастливо, там другие органы берут на себя ее функцию. Сердце. Тоже орган непарный, да? Угу. Тоже как-то надо вот его поддерживать. Головной мозг там попроще. Там все-таки два полушария. Ну, как-то без одного из них жить не очень, наверное, хорошо все-таки. Там все на месте. Ну, вы же академика Павлова знаете. Да. Вот. Какое-то время он руководил институтом с одним полушарием. Угу. Неплохо справлялся со своей работой. Ну, убедительно, Юрий Евгеньевич, да, убедительно. Поэтому, нет, это, конечно, да, так уж. Понятно, что надо, чтобы было, работало оба полушария, и все хорошо, но, тем не менее, человек с одним полушарием живет и работает. У нас случается такое. Вот. Это мы говорим про органы и системы, а суставная система, кто ее отменял. Если человек в большом количестве имеет мочевую кислоту, есть подагра. Он может и в 30 лет страдать подагрой так, что он не может передвигаться. И опять же, такие пациенты у меня были, когда в 30 лет мужчина заходит не самостоятельно, его приводят. И потом уже без подагры. Человек, когда закован в своем теле, ему жить не весело. Ну, в общем, чему, бы, чему бы причиной это ни было. Да. Вот. Это вот то, что касается, опять же, возраста. То есть возраст и старение – это разные вещи. Но все-таки какая-то взаимосвязь же существует между ними, Евгеньевич? Взаимосвязь существует. Да. Вот. Наша задача, чтобы в любом возрасте человек мог выполнять все свои функции. Задача, чтобы в любом возрасте человек мог нарушать режим питания, режим труда и отдыха. Она не стоит. Вот, вот не надо эту подмену. Юрий Евгеньевич, я хочу пить, курить и танцевать до утра. Это и полноценная жизнь называется, да. Полноценная, да, и в возрасте 60, еще раз повторяю, но это по меньшей мере глупо. Ну да. Вот. Поэтому говорить о том, что ой, а как же, то есть не надо, вот это уже еще у Крылова про муравья и стрекозу там и так далее, то есть там, опять же, это не моя задача говорить о каких-то нравственных моментах. Uh-huh. Но взаимосвязь все-таки физического здоровья и нравственного, она есть. Человек, который с удовольствием идет на работу и с удовольствием возвращается домой, он живет все равно дольше, чем человек, который идет как на каторгу туда и как на каторгу возвращается обратно. Да, это верно. Евгеньевич, ну вот мы как-то постепенно подходим к с вами к вещам, которые препятствуют старению, к факторам, что ли. Ну, мы так или иначе все равно об этом говорим, но, тем не менее, может быть, мы вот как-то это сейчас сформулируем или поподробнее на этом остановимся. То есть какие факторы, что сделать, ну, так, как себя вести? Давайте. Ну, есть вещи, которые даны человеку. Та же самая генетика. Юрий Евгеньевич, я из семи долгожителей. Угу. Ну, большое счастье. Действительно. То есть у человека есть определенные моменты, которые хотим надеяться, что они помогут ему повторить, так сказать, путь своих мамы, папы, бабушек, дедушек. Ну и здорово, ну и замечательно. То есть генетические, которые, ну, а ничего мне делать не надо, я уже родился таким. Ну здорово. Да, повезло. Повезло. А есть социальные моменты. То есть человек, который востребован на работе. То, что мы коснулись. Вот есть же там, да, вот по возрасту ты должен идти на пенсию. У человека ломается все. Uh-huh. Это называется ломка динамического стереотипа. Человек очень часто выключается из жизни. Причем на уровне физиологическом. То есть все. То есть социальные моменты, когда человек обязательно, ему должно быть интересно жить. Это или рабочие моменты. То есть, допустим, я не хожу на работу, но я вот, значит, занимаюсь там, наставничество раньше было, то есть передача опыта. Или у меня есть хобби определенное, которое мне вот... Знаете, я вышел на пенсию, да я с такой радостью вышел, потому что я давным-давно хотел вот нарисовать вот это, вот это, вот это. У меня такое планов громадье. Да и счастье, что у него такие задачи. Ой, вы знаете... Я уже давно хочу заниматься правнуками. Ну и замечательно. Я хочу вот вместе с ними смотреть, как они растут. Я хочу помогать им советом, помогать им опытом, помогать им действиям. Да ну и замечательно. То есть социальные моменты, они все-таки у человека выходят на первый план. Ага. То есть многие вещи. Знаю достаточно много примеров, когда дети оставались без родителей, ну там в силу каких-то трагических случайностей, когда погибали родители, когда бабушки, дедушки брали на себя ответственность за воспитание вот этих детей, и они просто обретали второе дыхание, вторую молодость. Угу. Очень часто. Вот. То есть какой-то вот, цель надо, задачу надо иметь. В обязательном порядке, то есть человеку должно быть жить интересно. А если он живет потому, что по привычке, то это вот как раз получается не совсем здорово. Но это если говорить о социальных факторах, но есть еще и какие-то, конечно, факторы, сказать, физиологические. Да, физкультура. Кто ее отменял? Хорошее дело, согласен. Так вот, физкультура нужна в любом возрасте. Всегда. Эта физкультура должна быть и для мышц, и для суставов, для связочного аппарата, и для мозгов. Те же самые кроссворды, те же самые какие-то викторины, те же самые книги. Мозги должны работать, тогда они будут работать. Ну да, функция, она для чего-то предназначена. Да, если ты смотришь постоянно какую-то картинку, которая меняется, которую тебе разжевывают и кладут в рот, извини, мозги здесь уже. Ну, это в любом, кстати, возрасте, Евгеньевич. Да вот да. На молодежь смотришь, там есть такие моменты. Ну да, есть отдельные представители. А медицинское обследование? Ну, это да, вовремя заметить. Совершенно верно. Болезнь. Потому что, я еще раз повторяю, вот это вот выражение, когда достаточно в молодом возрасте человека выносят вперед ногами под определенную музыку, и когда бабушки сидят у подъезда и говорят, вот надо же, был здоровый-здоровый, раз и помер. На вопрос, почему решили, что был здоровый, ответ: в больнице ни разу не был. Uh-huh. То есть... Отсутствие походов к специалистам не означает здоровье. Как раз таки наоборот. Uh-huh. Я езжу на своей машине, она у меня очень хорошая, потому что я на ней ни разу масло не менял. Да? Ну да. Долго ли ты на ней бил, мой проездишь? Согласен. Вот таким образом. Евгений, а какие-то внешние факторы, ну, например, так сказать, климатические условия, жизнь в городе, за городом? Ну, жизнь в городе уже само по себе это фактор риска, безусловно. Потому что насыщенные вещи, ну, загазованность среды. Вы же въезжаете в город, видите, как вы въезжаете в шапку смога. Разве это здорово? Нет, это нагрузка. Нагрузка на легкие, на систему дыхания, на все наши там носоглотку, ну, многие моменты. Опять же, вот вопросы, скажем, питания. Ну, тоже ведь, наверное, это имеет значение. Да, конечно, имеет значение. С чем организм имеет дело? Конечно, имеет значение. Ну, по этому поводу, кроме меня, уже столько высказано, написано всего на свете. Есть, конечно, определенные моменты, которые, ну, кроме улыбки, ничего вызвать не могут как-то. Диета по группе крови. Ну, это вот... Ой, люди еще не в то верят. Это такая вещь, в общем-то, не выдерживает критики. Поэтому питание должно быть, естественно, это продукты, желательно без генной модификации, как бы то ни было. Без каких-то консервантов. Насколько это возможно, я не знаю. Но если мы поддержим какие-то идеальные моменты, то вот именно они таковы. То есть питание, да, имеет значение. Ну, опять же, значение, пожалуй, немаловажно, это в плане не переедать. Потому что набор массы тела тянет за собой массу проблем. Нагрузки на ту же самую соединительную систему, на суставную систему, конечно, на сердечно-сосудистую систему. Многие моменты. На пищеварительную систему. Ну, зачем это надо? Поэтому, опять же, есть четкие цифры. Вот индекс массы тела или индекс Кетли. Это соотношение веса ростовой. Это вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате. В норме это идет, ну, в идеале 20-25 условных единиц. Свыше 28 это уже избыточная масса тела. Ну, по разным данным авторов, по-разному. Некоторые считают, выше 30 избыточная масса тела. Меньше 17 – это уже дефицит массы тела. Ну, вот, грубо говоря, 18-28 – вот это то, что можно себе позволить. Ну, в идеале 20-25. Тема, на самом деле, мне кажется, очень обширная, Юрий Евгеньевич. Там еще детали, если бы мы сейчас вот поговорили отдельно, там, вот как женщины должны себя чувствовать, как мужчины и так далее. У нас просто время программы, к сожалению, подходит к концу, но еще есть минуточка. Вот на ваш взгляд… Есть у нас некий человек абстрактный. Все у него хорошо с генетикой. Вот как-то он с самого начала придерживается, следит за своим здоровьем. Повезло ему, что он не попадал ни в какие там зараженные зоны, не работал на вредном производстве. То есть не было таких решающих факторов. Жил в деревне, трудился на поле, соответственно, следил за здоровьем. Я в идеале сейчас говорю. На ваш взгляд, сколько человек вот должен прожить? Ну, это лично ваше субъективное мнение. Ну, вот это нормальный его возраст, так сказать, конечный. Ну, помните, о чем мы с вами говорили, да? Да. То есть, ну, я считаю, я в свое время это папе говорил. Я говорю, что, ну, папа, мне будет крайне стыдно, если ты закончишь свою жизнь там раньше 80 лет, несмотря на это... Был у нас с ним такой разговор, учитывая, что дедушка и бабушка, они, к сожалению, ну, не дожили до определенного возраста. И когда отец подошел к возрасту, отца сказал, что ну вот, я уже папу пережил. Я говорю, папа, ну и продолжай в том же духе. Поэтому я считаю, что человек вполне, ну, опять же, это... Я сейчас разговариваю с вами, такое переживаю чувство какое-то, вот, что вот у меня перед глазами стоят эти вот статьи и публикации в газетах, там уже 150 лет, возраст жизни нормального человека. Ну, с моей точки зрения, вот я считаю, что ну, хотя бы для себя цифру я взял как минимум, это 120 лет. Ну, это опять же, это для себя. Я исключительно ваше субъективное мнение спрашиваю. Поэтому да? 120 лет – это то, что... В общем, надо жить 120. Да, и абсолютно... Причем не так, что вот страдать, да. А жить нормальной, полноценной жизнью. То есть радоваться ей, видеть листочки, слышать, как чирикают птички, а не быть глухим, слепым капитаном дальнего плавания. Ты еще крепкий старик, боцман Розенбом. Поэтому жить, работать, отдыхать, радоваться, приносить счастье, самое главное, близким, родным, друзьям. То есть вот это, я считаю, чем человек дольше в полной мере это осуществляет, тем ему в том числе интереснее. Ну что же, это были слова. Замечательные слова, я бы сказал, автора и ведущего программы «Докторский час» Юрия Евгеньевича Мальчевского, кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога. Мы говорили о возрасте и старении. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич, за эту программу. Спасибо. Вам спасибо за внимание. Друзья мои, вел программу в том числе и журналист Олег Тихомиров. Ну, мы с вами прощаемся. Через 2 недели встретимся снова с Юрием Евгеньевичем. До свидания. Докторский час.